Можно, дескать, добиться радикального укрепления империалистического мира под эгидой Соединенных Штатов, разумеется, перед лицом растущего влияния противостоящих империализму сил. А для этого требуется именно трехсторонняя стратегия, объединяющая усилия всех трех центров современного капитализма. Без более тесного американо-европейско-японского сотрудничества невозможно решать важные задачи современности. Активное развитие такого сотрудничества должно стать центральной задачей американской политики, подчеркивал Бжезинский еще в 1973 году. Этот подход в значительной мере продолжал, хотя и в более активном плане, идею партнерства в доктринах предшественников Картера. Первоначально администрация Картера была убеждена, что у США и их союзников хватит сил для того, чтобы изменить сложившиеся мировые реальности эволюционным путем без немедленного отхода от разрядки. Рвать с разрядкой разом в Белом доме не собирались. И потому, что она несла пользу самим Соединенным Штатам Америки. Но главное, потому что это было объективно трудно сделать в конкретно исторических условиях последние трети 70-х годов. Идея постепенного наращивания наступательных тенденций во внешней политике — вот смысловое ядро установок Белого дома вплоть до начала 80-х годов, когда администрация перешла на платформу консервативно-милитаристских сил. Соответственно, выстраивались и первоначальные стратегические приоритеты администрации. На первый план выдвигались задачи по линии «Запад-Запад». Планировалось наладить под эгидой Соединенных Штатов межимпериалистическое сотрудничество, особенно в области экономики. Активизировать военно-политические связи Соединенных Штатов со странами НАТО и Японией. На второе место выводились задачи по линии «Север-Юг». Речь шла о новом этапе в борьбе за империалистические позиции в развивающихся странах, усиление американского влияния в стратегически и экономически важных регионах, в первую очередь в таких государствах, как Египет, Саудовская Аравия, Нигерия, Бразилия, Иран. Наконец, на основе широкой мобилизации ресурсов империалистической системы, объединяя Запад и Юг против СССР и социалистического содружества, ставилась задача наращивать нажим по линии Запад-Восток, в особенности против СССР. По словам Бжезинского, без улучшения отношений внутри трехстороннего общества невозможно развитие отношений по линии Север-Юг, а без прогресса в обеих этих областях остается под вопросом проблема улучшения отношений по линии Запад-Запад. Улучшение отношений с Советским Союзом? Не это имелось в виду на деле. В той мере, в которой трехсторонней стратегии мешала позитивная база отношений СССР и Соединенных Штатов с ее принципами равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды, Белый дом рассчитывал ослаблять зависимость от советско-американских отношений, иначе говоря, освобождаться от тех ограничений, которые накладывал на политику гегемонии процесс международной разведки. Наиболее активно подобный подход продвигала в администрации группировка Бжезинского в Совете национальной безопасности. Таким и был примерный маршрут движения Вашингтона против конструктивных международных процессов. В широком плане политическое руководство Соединенных Штатов во главе с Картером –